Глава 9. Двойной итог. «Вот и он», — восхищенно произнесла Варвара Андреевна, держа в руках рук. «Фантастика! Настоящая фантастика! Как вы это сделали?» «Мы немного подумали», — скромно произнес Данила. «Серегу тоже отправили домой». «Хорошо, что вы хоть иногда думаете», — недовольно проговорил кот. «Я не собирался опять сидеть в этом душном рюкзаке. Сразу не могли сказать?» «Сюрприз тебе не понравился», — хмыкнул Данила. «Мы просто прочитали про них. Оригинал очень отличается от подделки. Разные материалы, выше прочность, хрена с два порвешь. А надо было именно порвать». Заметив, что Варвара Андреевна задумалась, Данила решил пояснить. «Если бы мы просто забрали рюкзак, он бы обо всем догадался. Валера начал менять завязки, чтобы сбить его с толку. И переложил рог. А еще меня засунули туда», — проворчал кот. «То есть вы перехитрили того типа?» — восхитилась еще раз Варвара Андреевна. «Мои запасы пополнены, и это прекрасно». «И мои когти целы», — продолжал Варун. «Очевидно только из-за того, что вы заменили рюкзак». А тот тип не заметил, что в его сумке болтается еще 3 кило кота. Валера был более внимательным. «Может, нам стоит еще разок посотрудничать с ним?» — предположила Варвара Андреевна. «Не думаю. Мы разберемся и без него». «Надо было хотя бы награду ему за труды», — поерзла в кресле ведуньи. «Не стоит. У него и так есть награда», — бурлыкнул кот. «Каким бы мерзким ни был этот человек, из-за меня он влип во все это». «Тогда славно», — Варвара Андреевна расслабленно вытянула ноги. «Вечером займусь рогом». Валера спешил в магазин. На этот раз нормально сходить, чтобы купить еды. Как обычно, при помощи карточки, а не последним бумажным полтинником. С оригинальным рюкзаком за спиной он прошелся по магазину. Ну и что, что там другие шнурки на замках? Сама сумка носилась на порядок удобнее. Валера заполнил его едой, расплатился на кассе и вышел к стоянке. В этот раз никто не бил ему в нос, но взгляд его задержался на столбе в углу стоянки. Чтобы дойти до него, потребовалось немало усилий. Ощущения сломанного носа мешались. Но все же Валера пересек асфальтированный прямоугольник, сошел на траву и осмотрелся. Вдруг кот все же сделал доброе дело. Курьер осмотрел столб, нишу в нем, шов между опорой и самим столбом. Потратив на это немало времени, он опустился на колени. Если кот что-то спрятал, так спрятал в землю, а не в столб. Поэтому постарался найти полосу земли. Прошло всего лишь 3 дня, и новая трава не выросла. Валера провел рукой в поисках узкой полоски земли и нашел ее. Расковырял пальцем до тех пор, пока не наткнулся на сгиб пачки банкнот. Он вытащил эту пачку из земли, расправил, пересчитал. 200 с мелочью. За пару часов мучений в виде сломанного носа и гроз нормальная компенсация. Вздохнув, Валера положил деньги в рюкзак. Хорошо бы еще разок с котом поработать. Или не разок. Он размечтался и решил, что можно и Маше позвонить, пока он при деньгах. Он же не такой мерзавец, как говорил кот.